Особое задание. Город жил напряженными буднями. Отброшенные на несколько километров части генерала Краснова копили силы для нового штурма. Командование фронта принимало меры к длительной прочной обороне. Шла всеобщая мобилизация. Нетрудовые элементы были отправлены на рытье траншей, на восстановление железнодорожных линий, на расчистку улиц от завалов. С утра до позднего вечера на плацу, на полигоне шли учения молодых бойцов. Краснов готов был в любой день и час пойти на город, но главнокомандующий добровольческой армии Деникин требовал от подчиненных особой тщательности в подготовке операции. Потерпев поражение в летней кампании, он принимал все меры к тому, чтобы, взяв Царицын, превратить его в плацдарм, с которого можно было бы шагнуть на Москву. Возлагая надежды на войско Донское, генерал Деникин понимал, что без создания крепких массовых контрреволюционных ячеек в городе все его планы могут остаться благими намерениями. Вот почему в эти дни из белогвардейского штаба в Царицын, прилегающие к нему станицы, хутора, уходили переодетые офицеры. Им вменялось в обязанность создавать в тылу красных боевые дружины, диверсионные группы. Необходимо было спешно выявить и обезвредить гнезда контрреволюции. Чекисты разбросали своих людей по известным явкам, взяли под наблюдение дома оставшихся купцов, заводчиков, офицеров, злачные заведения. Но враг тщательно маскировался. Усилия обнаружить что-либо оказались тщетными. Тогда-то предгуб ЧК Чугунов и пригласил к себе поочередно нескольких сотрудниц. Была среди них и Мария Казанская. Хрупкая, миловидная, с большими глазами и высокой шапкой каштановых волос, она совсем не была похожа на человека железной воли, необыкновенной храбрости и находчивости. Но такое ее знали в особых отделах армии. Когда направляли для выполнения важных заданий в тыл врага, верили, выполнит. Бывшая гимназистка, недурно владеющая французским и латынью, начитанная, играющая на гитаре, легко подражающая шансонеткам, она умела обворожить поклонников из числа штабных офицеров. «На этот раз, — сказали Марии, — ей не нужно отправляться в тыл к белым, наоборот». В город пробрался небезызвестный организатор контрреволюционных мятежей и диверсий, некий Финстер, с группой офицеров из контрразведки Донской армии. Им поручено возглавить готовящийся мятеж. Девушек попросили поселиться временно в домах, которые находились под подозрением. Они должны были выдавать себя за родственников белогвардейцев, погибших в боях. Марии достался особняк на Астраханской улице, где проживала жена Финстера. Вела она себя очень скромно, работала в городской библиотеке. Ни в каких связях с контрой не замечено. Муж в доме пока не появлялся, но красное командование надеется, верит, что непременно должен наведаться туда. «Вы выдадите себя за невесту поручика Клинского». Вот, председатель достал из папки фотографию молодого офицера с тонкой ниточкой усов под горбатым носом. Взгляд офицера показался Марии надменным. Даже почудилось, что эта надменность относится к ней, к ее роли невесты. Возьмите. Вы ее сохранили как самую дорогую реликвию. Кроме нее у вас ничего не осталось на память о любимом человеке, судьба которого вам пока неизвестна. Вот его подробная биография. Чугунов разгладил сложенный лист. Кстати, он тоже местный. Окончил реальное. Может быть, приходилось встречаться. Мария еще раз взглянула на фотокарточку, стараясь вспомнить это лицо. Нет, ни человека, ни его фамилии она не помнит. И ничего удивительного, даже если учились рядом, он лет на 10 старше. «Как только вы поймете, что явился именно Финстер, немедленно найдите способ сообщить нам. В доме напротив будут ждать. Трижды зажгите и потушите свет в любое время. Чугунов подошел к сейфу, достал несколько золотых и серебряных рублей до революционной чеканки, перстни с набором драгоценных камней, медальон на изящной цепочке. Спрячьте понадежнее. Покажите хозяйке лишь при случае. Специально подобрали медальон с монограммой из М и К. Считайте вещицу фамильной реликвией. Вечером с ордером на подселение Мария вошла в двухэтажный дом на Астраханской улице. Хозяйка, встретив ее в темном коридоре, долго не могла понять, чего от нее хочет озябшая усталая девушка в легком, хотя и модном, демисезонном пальто. 2 дня жила на вокзале с дрожью оскорбленного самолюбия, сказала гостья, чувствуя, как ее обливает холод надменности полнотелой женщины. «Спасибо коменданту, — направил горсовет. — Я не стесню вас, — заверила девушка хозяйку. — Вы приезжие?» Мария охотно рассказала, что приехала из Екатеринодара по просьбе жениха. Он писал, что 15 октября они должны встретиться в освобожденном городе возле кафедрального собора, но сегодня уже 17-е, а в Царицыне все еще властвуют большевики. И где искать Юрия? Одному Богу известно. Слова, кажется, произвели впечатление на хозяйку. Ее восковое лицо слегка оттаяло, и в круглых, чуть на выкате глазах появилось что-то вроде участливости. «Прямо не знаю, милочка, куда вас поместить. Мы с Изольдой ютимся в кабинете мужа, остальные комнаты не отапливаются. Ваш милый горсовет забрал почти все дрова для своих штабов и госпиталей». Она замолчала, прикидывая что-то в уме. Мария, глядя на нее умоляющими глазами, не теряя достоинства, глубоко вздохнула. «Всем теперь тяжело, милочка», — ответила на ее вздох хозяйка. «Эти огорчительные перемены коснулись не только вас». «Понимаю». Чувствовалось, что отчаяние все больше овладевает девушкой. «И для чего он звал, если не был уверен в своей судьбе? И вот я здесь, без угла, без работы, без средств. А он? Я даже представить не могу, где он теперь». «Как вы назвали жениха?» — спросила женщина, словно пытаясь восстановить что-то в памяти, хотя Мария не называла фамилии суженого. Это была тактическая уловка хозяйки. Мария легко ее разгадала. Более чем простодушно повторила. «Клинский, Юра, Юрий Васильевич». «Теперь...» Лицо хозяйки совершенно оттаяло. На нем заиграла улыбка счастливой женщины, счастливой своей причастностью к судьбе близкого человека. Она довольно бесцеремонно взяла пришелицу за рукав и стала увлекать в кухню, говоря: «Я совсем вас заморозила. Здесь у нас чуть-чуть теплее. Пойдемте посмотрим вашу комнату». Бледное лицо девушки преобразилось. Радость ее была беспредельна. Слезы отчаяния, только что сверкавшие в уголках глаз, сменились слезами искренней признательности. Мария чувствовала, как внутри у нее спало, точно с горы свалилось тягостное напряжение от подозрительности, и зародилось чувство крошечной надежды. «Могу предложить вам детскую», — сказала хозяйка, останавливаясь возле первой за кухней двери. «Здесь теплее, чем в других». Казанская вошла в небольшую комнату, где никаких следов недавнего пребывания детей не заметила. Сиротливо стояла односпальная деревянная кровать. Справа от окна темнел секретер, в углу приткнулся небольшой столик, заваленный книгами, журналами, газетами. 2 венских стула дополняли меблировку. Было видно, что в комнате давно никто не жил. И, кажется, с тех пор помещение не только не убирали, но даже не проветривали. Маша широко открыла рот, выдохнула воздух и заметила легкие клубочки пара возле своего лица. Это было страшнее неприбранности, но спорить с хозяйкой не хотелось. Думала, что больше 2-3 дней жить здесь не придется. «Можно я прилягу?» — спросила Казанская, надеясь поскорее освободиться от присутствия назойливой женщины. Та согласно махнула рукой. «Конечно, милочка, я принесу вам тулуп Захара, а вечером вместе с Изольдой мы подумаем о вашей дальнейшей судьбе. Я вам так благодарна за бескорыстную заботу, что не знаю, смогу ли когда-нибудь достойно отблагодарить». «Ну, какие могут быть счеты?» — польщенные словами квартирантки пропела хозяйка. «Не смею больше вам докучать». Не поворачиваясь, она спиной открыла дверь и вышла из комнаты. Девушка сняла пальто, сбросила осенние ботинки на байковые подкладки и легла, свернувшись калачиком. Хотелось осмыслить все, что произошло, покопаться в себе дотошно, попытаться трезво оценить свое поведение, не дала ли повода для подозрения, не переиграла ли. Вглядываясь мысленно в лицо хозяйки, пыталась вспомнить все оттенки реакции на свою исповедь. Даже мелкая дрожь пробила, когда в голову заронилась мысль. Вдруг мадам лично знала Клинского, и тот показывал ей фотографию настоящей невесты. За дверью раздались негромкие шаги. Скрипнули дверные петли. Не изменяя позы, Казанская крепче зажмурила глаза, ощутила на себе тяжесть овчинного тулупа и скоро забылась чутким сном. Когда за окнами смерклось, в комнату настойчиво постучали. Открыв глаза, в первые секунды Мария не сразу сообразила, где она, но, вспомнив свое вселение, решила не спешить с приглашением. Она была уверена, что хозяйка пришла не одна, но и не с ним. Не могла Казанская допустить мысли, что так скоро завоевала безупречное доверие в этом большом, пустом, холодном доме. А вдруг, — подумала девушка, чувствуя, как жар опалил ее всю. Она сбросила тулуп и устремилась к окну. Действительно ли в доме напротив ждут ее условного сигнала? Показалось, там пусто. Значит, придется действовать в одиночку. Тревожная и успокоительная мысль сняла нервное напряжение. Неслышно добежала до постели, села и на очередной стук в дверь сонно сказала: «Войдите». Сначала показался огонек свечи. Вчера произошел взрыв на электростанции. Свечи, поднятой над головой. Затем в проеме выросли две женские фигуры. «Отдохнули?» — спросила хозяйка, направляясь к кровати. «Пока вы спали, мы с Изей думали, куда вас определить на службу», — говорила она, ставя канделябр на край столика. Ее спутница, высокая, стройная молодая женщина, испытующе разглядывала квартирантку, которая после короткого сна не могла взять в толк, чего от нее хотят. Такой растерянный был взгляд у девушки. Кутаясь в пуховые шали, женщины сели напротив Казанской. Она почувствовала, что с приходом Изольды в комнате запахло карболкой, йодом и еще чем-то больничным. Маше был хорошо знаком этот специфический запах. Она запомнила его на всю жизнь, с тех пор, как в 16-м году пошла в госпиталь для раненых на германском и австрийском фронтах. «Я вам очень признательна за заботу», — ответила она, обращаясь к Изольде, хотя та не произнесла пока ни слова, — «но я не знаю, чем могу быть полезна». «Ну, конечно же, не работаю в библиотеке», — категорически заявила хозяйка. «Книги сегодня никому не нужны». «Но не идти же ей в грузчики», — Наталья Сергеевна возразила Изольда. «Может быть, машинисткой?» — спросила она, наклонившись к растерянной квартирантке. — «К сожалению, не умею», — виновато улыбнулась Маша. — «Жаль. Машинистки нужны всюду, даже в штабе фронта. А там хороший паёк». — «Я же говорила. Самый лучший вариант в госпиталь», — настойчиво произнесла хозяйка, очевидно, продолжая ранее начатый разговор. — «Судно выносить за товарищами», — презрительно скривила губы Изольда. «Портянки стирать». Поддаваясь ее настроению, Казанская тоже презрительно передернула плечами. Но тем не менее она понимала, что госпиталь — наиболее благоприятный вариант ее трудоустройства, поэтому сказала: «Ну, не обязательно же санитаркой, может быть, в перевязочную?» «Там не такие от крови и гноя в обморок падают». «Ну, тогда не знаю», — безучастно проговорила девушка. «Наверное, мне лучше уехать к маме». «Куда-куда?» — вскинула густые брови Изольда. «Я тебе говорила, что Машенька приехала из Екатеринодара». «Как это вам удалось?» — не скрывая подозрения, полюбопытствовала Изольда. «Очень просто», — наивно уставилась на нее квартирантка. «Мы благополучно доехали почти до Сарепты, а дальше пошли пешком». «И красные дозоры вас не задержали?» «Останавливали. Но ведь я местная, мы жили в Отраде. Папа был управляющим имением генерала Бекетова, я показывала документы, говорила, что возвращаюсь домой, и меня пропускали». «А почему же вы попали в центр?» — еще больше насторожилась Изольда. «Папа погиб. Имение разграбили, дом наш сожгли. Думала пожить у кого-нибудь из подруг. Представьте, ни одной не оказалось на месте. Если бы не это легкомысленное письмо Юрия», — Маша часто заморгала ресницами. «Ну-ну, успокойтесь, милочка», — погладила ее, как маленькую, Наталья Сергеевна. Она поднялась, взяла со столика канделябр и сказала: «Пойдемте в кухню, чайку попьем и продолжим разговор». «Ехать вам никуда не надо», — обратилась она к постоялице. «Подождем еще немного. Может быть, Бог даст, скоро вы встретитесь с господином Клинским». Из этой реплики Маша поняла, что хозяйка что-то знает о готовящемся наступлении красновцев на город и о мятеже. Утром они пошли в госпиталь. Изольда назвала Казанскую своей дальней родственницей, скромной девушкой и неплохой медсестрой. Комиссар госпиталя, молодой человек с пустым рукавом, затиснутым за широкий ремень, с излишним, как показалось разведчице, любопытством знакомился с ее метрической выпиской, с аттестатом второй женской гимназии. Очевидно, что-то давало ему повод ворошить память. И она молила Всевышнего об одном, чтобы комиссар не вспомнил, где и когда они встречались прежде. Молитва, видимо, дошла. Комиссар протянул документы и сказал, что допускает новенькую к работе. Вечером за очередным чаем Маша осторожно сказала, что работа ужасная, кормят отвратительно, и ей лучше, наверное, вернуться к маме. Из разговоров она знает, что если нужному человеку дать золото, он поможет выбраться из города и уехать хоть к чертям на куличке. В ее голосе прорвалось отчаяние. Она призналась, что третий день голодает, хотя у нее есть кое-что для обмена. С этими словами она достала из сумочки перстень, в тонкой оправе которого даже при тусклом огоньке свечи засверкали искры полированного рубина. Ей, конечно, очень жаль расставаться с такой памятной вещицей. Это подарок мамы в день окончания гимназии, а вот это ей торжественно преподнес папа. Она расстегнула воротник платья, и на изящной цепочке закачался овальный медальон с вычурной вязью монограммы МК. Маша заметила, как вначале завистью наполнились глаза женщин, а затем она увидела в их взглядах, которыми они мимолетно обменялись, заинтересованное соучастие. Она не сомневалась, что Изольда после суточного испытания недоверием теперь смотрит на нее, если не как на сообщницу, то и не как на подсадную утку, приведенную в их дом чекистами. Эту перемену она почувствовала по предложенной услуге. «Я помогу вам. У меня есть знакомый капитан Армус. Он может и вывести вас из города, и снабдить продуктами». «Стоит ли подвергать опасности Константина?» — предостерегла Изольду от скоропалительного решения Наталья Сергеевна. «Думаю, лучше попросить Федора». Она выразительно глянула на родственницу. «Да, пожалуй. Кстати, он сегодня или завтра возвращается из рейса». Оставшись наедине, Маша снова перебирала в памяти разговор. Недомолвки женщин, их переглядки говорили о том, что они приняли квартирантку за даму своего круга. Но кем-то направляемые пока еще боятся с полной откровенностью доверить ей семейные, а может быть, не только семейные тайны. Ни одной фамилии пока названо не было. Лишь Каптинармус Константин и, очевидно, железнодорожник Федор. Кто они? Диверсанты или мелкие спекулянты? Мешочники? О муже Натальи Сергеевны не произнесено ни звука, точно его не существует в природе. И все же каким-то интуитивным чувством Казанская ощутила, что недаром тратит время. Что-то должно случиться именно здесь. Она подошла к окну. В доме напротив, казалось, вообще никто не живет. Форточки наглухо закрыты, занавеси не задвинуты, даже в глубине комнат не видно света. Кому же она должна давать сигнал? В случае чего? Темная пустынная Астраханская улица пугала своей настороженностью. За каждой калиткой чудилась караулищая беда. Шаги редких прохожих оглушали громом троянской колесницы. Вот в сторону Астраханского моста гулко прошагал патруль. Один из бойцов глянул, может, только показалось, именно на окно, возле которого стояла Мария. «Значит, я не одна», — почти с детской наивностью решила она, забираясь под тулуп. Спала чутко, как полевая мышь в страдную пору. Но никаких шорохов, тем более мужских шагов, голосов, в эту ночь не услышала. И лишь на следующие сутки, в полночь, осторожно, а потому и протяжно проскрипели петли черного хода. Если бы это был кто-то из женщин, как уже успела заметить Маша, дверь скрипнула бы коротко и резко. Они выходили во двор и возвращались торопливо, не опасаясь ничего, кроме проникновения лишнего холода в комнаты. Она проснулась именно от этой осторожности, от натренированных с носка на пятку шагов, от короткого и радостного возгласа «Боже мой, наконец-то!». Первым желанием было подняться, подбежать к окну, дать сигнал своим, но она подавила его в себе. Во-первых, нужно быть точно убежденной, что явился именно он. А во-вторых, чтобы с той стороны улицы обратили внимание на окно ее комнаты, она должна была зажечь лампу или свечу. Но свет могут прежде увидеть в коридоре. Она проверяла. Из щели под дверью сильно пробиваются блики. Могут поинтересоваться причиной столь неурочного пробуждения. Так логика подавила в душе молодой разведчицы эмоциональный порыв и заставила ее, не сомкнув глаз, лежать и слушать осторожные шаги, редкие, полушепотом произнесенные фразы где-то в зале за плотно прикрытыми дверями. Она отлично понимала, что если даже ей выпала огромная удача, ну не будет же он вести с женой и племянницей разговоры о своих посещениях явок, о готовности к мятежу, о главарях подполья. И не будет в такой час давать задание женщинам сходить туда-то, пригласить того-то. Утром, когда Мария плескала на воспаленное лицо холодную воду умывальника, Наталья Сергеевна, вдруг помолодевшая и похорошевшая, с оригинальной укладкой смоленистых волос, необыкновенно нежно произнесла «С добрым утром!» А на завтрак предложила краюшку белого калача и крошечный кусочек масла. Хозяйка ничего не сказала о ночном госте. Это было более чем странно. Если это Федор, о котором они говорили накануне, зачем скрывать его присутствие? А если это Каптинармус, то все равно Казанская не видела особой причины молчать о нем. Она вопросительно посмотрела на открытую дверь, как бы интересуясь, почему задерживается Изольда. У нее жутко подскочило давление, — не без радости ответила на ее взгляд Наталья Сергеевна. — Сообщите там, пожалуйста, что Изя сегодня на службу не пойдет. Весь день Мария думала о ночном госте и его отношении к дому, к хозяйке, к Изольде. Когда она увидела помолодевшее и даже чуть похорошевшее лицо Натальи Сергеевны, у нее не было сомнений, что в доме появился человек, близкий и дорогой ей, может быть, самый близкий из всех мужчин. Но когда девушки сказали о внезапно подскочившем давлении Изольды, она засомневалась в первоначальной догадке и теперь думала, имеет ли право на сообщение в ЧК. Тут могли быть какие угодно варианты. Первый, напрашивавшийся без труда, проверка. Пришел посыльный, переночевал, получил они необходимые сведения. Второй, мог приехать действительно родственник. То, что он проник в помещение не с парадного, а с черного хода, говорит о его хорошем знании дома, всех его ходов и выходов. Он мог пройти через двор, чтобы не булгачить хозяев. Третий. Ночной гость пришел от мужа Натальи Сергеевны, передал ей что-то незаметно, как появился, и удалился. Любая из этих версий имела право на существование, но не давала права ей, разведчице, обнаружить себя преждевременным донесением. К такому заключению пришла Мария, снимая халат и прощаясь до завтра с сотрудницами хирургического отделения. В сумерках, проходя мимо дома на противоположной стороне улицы, она все-таки не удержалась, замедлила шаги с тайной надеждой заметить что-то нужное ей одной в окнах. Но там, очевидно, жили своей, далекой от ее заботы тревог жизнью, никто не выглянул, ни одна занавеска не откинулась. Марии снова предстоял вечер единоборства. В доме Натальи Сергеевны было тихо, как в морге, но тепло и пахло чем-то вкусным, скорее всего, тушеной бараниной, печеным тестом. От аромата у Марии даже закружилась голова. Убегая от соблазна заглянуть на кухню, она на цыпочках проскользнула в свою комнату. Дверь оставила неплотно прикрытой. Не раздеваясь, присела к столу, пододвинула роман Андрея Печерского «В лесах», открыла на заложенной странице. Но читать не могла. Не только буквы и строчки сливались в сплошную черноту. Свет зажигать не стала, хотя еще в полдень на электростанции ликвидировали последствия диверсии. За дверью по-прежнему не ощущалось признаков присутствия мужчин. Это заставило еще больше насторожиться, напрячься. Хотя нужно было просто необходимо перейти в противоположное состояние. Умом понимала, а совладать со своими нервами не могла. Ведь ее длительное отсутствие на вечернем чае, затаенность могли быть по-своему истолкованы теми, кто находился в других комнатах. Наконец она заставила себя встать, зажечь свет. В доме как будто только и ждали этого. В коридоре раздались шаги, и до ее слуха донеслись голоса. Как показалось Марии, они были громче и возбужденнее обычных. Хозяйка уверяла кого-то, что квартирантка только что вернулась, иначе она давно заглянула бы в кухню. Постучав скорее для приличия, будучи уверена в разрешении, Наталья Сергеевна открыла дверь и тут же представила жиличке своего попутчика. «Прошу познакомиться, это Федор Федорович». Тот самый, о котором мы с Изей говорили. Думаю, вам будет интересно и полезно узнать его ближе. В маленькую комнату шагнул высокий мужчина в кителе железнодорожника. Черная квадратная борода, высокий лоб с залысинами делали его лицо запоминающимся. Интеллигентное и в то же время холодное, как мрамор, оно не притягивало, а скорее отталкивало. А пронзительный, как удар шпаги, взгляд даже пугал сначала. Федор Федорович Угрюмов, представился гость, виноватой улыбкой, как бы прося прощения за свою фамилию, подчеркивающую характер. Маша протянула руку не для поцелуя, а для пожатия, и тотчас ощутила крепость тренированной руки. Она знала, что такие руки не принадлежат людям, имеющим дело с лопатой или кувалдой. Если же и прикасаются к металлу, то лишь в виде рукоятки нагана или эфеса шашки. Она обрадовалась своей маленькой, удавшейся хитрости. Слабая улыбка скользнула по ее лицу, но и она не осталась незамеченной. Чернобородый еще проницательнее заглянул в глаза девушки. Чтобы запутать противника, Маша как можно искреннее произнесла: «Именно таким я и представляла вас». Кустистые брови гостя удивленно вскинулись. «Я же предупреждала тебя, Фред. Маша очень непосредственная, — ласково сказала хозяйка, касаясь локтя Угрюмого. — У нее что на уме, то и на языке. Не смущайтесь, милочка». «Нам будет приятно», — заговорил гость, вкладывая в интонацию всю возможную для него душевную теплоту, — «если вы подарите свой вечер нашему маленькому обществу». Маша вскинула на него глаза. В них вместе с радостью проглядывалась и настороженность. Не уловил ли он ее волнение? Не того, о котором говорит хозяйка, присущего всякой в меру воспитанной девице, а волнение идущего от ощущения встречи с ловким и сильным врагом, каким представили его в отделе. Впрочем, может быть, она ошибается. И стоящий перед ней не Финстер. То, что он не имеет отношения к паровозам, ни на лице, ни на руках нет следов въевшейся угольной пыли, ей стало ясно с момента рукопожатия. Но этот факт не дает ей права считать его главным лицом готовящегося мятежа. Видя ее замешательство, Федор Федорович легко переключился на интонацию умудренных опытом мужчин, с которой они обычно уговаривают смазливых, но недалеких девушек. «Неужели вы уже обещали его другому счастливцу? Кто он, если не секрет, конечно?» «Фред, оставь, пожалуйста, этот тон для своих!» Хозяйка замешкалась на секунду и закончила просьбу весьма своеобразно. «Безбилетных пассажирок. Машенька девушка чистая». «Пардон», — склонил большую голову с глубокими залысинами Угрюмов, — «я вовсе не хотел вас обидеть, и не ищите в моих словах фривольности». Наталья Сергеевна укоризненно взглянула на него, как бы говоря: «Ах, Фред, вечно ты проявляешь свое солдафонство», а вслух сказала с горчинкой: «Не придавайте значения его намекам. Мы действительно будем рады, если вы разделите с нами семейный праздник». «С удовольствием», — признательно посмотрела на хозяйку квартирантка, «но позвольте мне чуть-чуть привести себя в порядок». В это время из глубины столовой раздался призыв Изольды: «Скоро ли вы?» «Вы так прелестно, дитя мое», — сказала Наталья Сергеевна, протягивая Маше полные короткие пальцы. «Прошу вас», — предложил ей руку и Федор Федорович. Обычно закрытая столовая была освещена не только люстрой, но и всеми настенными бра. Свет делал ее более просторной и высокой. Стол красного дерева манил к себе обилием посуды, очевидно, семейного сервиза, до поры до времени покоившегося в каких-то тайниках. Полная, как хозяйка, супница источала аромат наваристого куриного бульона. Салатница возвышалась над скатертью пирамидой зелени, бросались в глаза краснобокие яблоки, едва умещавшиеся в вазе. Сервировку дополняли бутылки вин, названия многих из которых Мария или не знала, или успела забыть. За столом, кроме Изольды, сидел моложавый белобрысый мужчина в кителе, на котором были видны следы погон, аксельбантов и орденских планок. При появлении хозяйки и ее спутников он поспешно поднялся и, точно в ожидании команды, застыл над столом, придавливая бледной рукой на крахмаленную салфетку. Константин, друг нашего дома, — сказала Изольда, глядя на Машу, — заочно вы уже знакомы. «Когда Изя рассказывала вашу историю, — зарокотал красивым сочным баритоном военный, — я буквально обалдел. Вы и вдруг невеста Юрия Васильевича, как тесен мир!» Маша успела заметить, что при своем монологе Константин несколько раз бросал беглый взгляд за ее голову туда, где стоял Угрюмов. Тот, очевидно, как она догадывалась, дирижировал его поведением. Казанской ничего не оставалось, как только изобразить приятное удивление, смятение, и в порыве надежды на хорошую новость о женихе буквально сорваться с места, бежать к Константину, чтобы прикоснуться к его руке. Где он теперь, давя слезами радости, преданно глядела в нагловатые глаза каптенармуса робкая гимназисточка, наивно верящая всяким россказням, если они были связаны с именем избранника сердца. Присутствующие опешили. Они были потрясены ее искренностью. Даже когда в любительском драм-кружке она исполняла роль Кручениной, вызывая трогательные сцены встречи с Голчихой, всхлипы зрителей, на ее долю не выпадало ощутить подобный успех. Там все-таки чувствовалась сцена. Здесь была сама жизнь. Удивительно, но в жизни иногда случается играть роли, которые по эмоциональной силе воздействия куда выше Офелии и Марии Стюарт. К такому неожиданному для себя выводу пришла Мария, трепетно сжимая руку Юриного знакомца. Больше того, она вдруг почувствовала, что внутренне готова к встрече с самим Клинским. «Успокойтесь, милочка», — обняла ее за плечи Наталья Сергеевна. «Возьмите себя в руки, Костя, это бессердечно». «Ну почему же?» — снисходительно сказал Федор Федорович. Константин действительно знал Клинского. Жаль, что он не может сообщить, где находится сегодня Юрий Васильевич. Но мы постараемся. Угрюмов участливо прикоснулся к голове Казанской. Милая девочка, я постараюсь вам помочь. Ни о каком отъезде пока не может быть речи. Потерпите 2-3 дня. А теперь прошу всех к столу. Маша, наконец, отпустила руку каптенармуса, благодарно посмотрела на Угрюмова, все еще всхлипывая, попросила разрешения на несколько минут покинуть столовую. «Я не могу, не могу. Мне необходимо побыть наедине, прийти в себя». «Да, да, конечно, я понимаю», — извинила ее хозяйка, готовая уронить слезу участия. «Я сама вчера пережила нечто подобное». Это неосторожная фраза с новой силой побудила Марию прийти к убеждению, что один из ее гостей — он. Казанская считала себя вправе выйти на связного. Но как дать знать? Покинуть сейчас дом, возбудить подозрение, зажечь трижды свет — тоже. Она подошла к окну, прислонилась горячим лбом к холодному, как ствол винтовки, стеклу, надеясь, что напротив обратили внимание на щедрую освещенность столовой. Но дом был нем и слеп. Через открытую дверь в комнату ворвался поток света. Она невольно отпрянула от окна. Угрюмов шагнул к ней и двусмысленно спросил, «Уже пришли в себя или попали в положение цугцванг?» Угрюмов глядел в ее глаза так, точно пытался пробраться внутрь, увидеть то, что она тщательно скрывала от всех обитателей старинного особняка. Это был наметанный взгляд разведчика, способный привести в трепет нестойкую душу, заставить ее содрогнуться. Пожалуй, лишь теперь она поверила в жестокость этого человека, о которой прежде слышала. Вся его внешняя интеллигентность — ничто иное, как маска. Да, теперь она знала. Малейшая оплошность, и ее участь решена. Рука у него не дрогнет. И, конечно, взрыв электростанции, диверсии на железной дороге, убийство командиров — дело его рук. Но и Маша не дрогнула. Теперь, когда у нее не осталось сомнений, что Угрюмов муж хозяйки, тот самый Финстер, ради которого затеяна операция, нужно было держать экзамен до конца. «О чем вы, Федор Федорович?» — потянула она время. «У меня такое чувство, что за мной следят из дома напротив», — вкрадчиво сказал Угрюмов, и у Маши внутри заледенело. «Неужели он знает? Неужели среди нас есть их человек? Неужели действительно наступил Цугцванг?» Но она нашла в себе мужество, чтобы сохранить внешнюю наивность, которую избрала с самого начала появления в этом доме. «И у меня так жутко!» — доверительно прошептала девушка, не отводя взгляда от его глаз. Он вдруг добродушно усмехнулся и, положив руку на ее плечо, успокоил: «Пока вы здесь, вам ничего не угрожает. Прошу вас!» Пригласил собеседницу, заслышав звуки рояля. «Натали исполняет мой любимый вальс». Ей на этот раз удалось обезоружить его. В столовой он усадил ее рядом с собой, налил себе в хрустальную рюмку водки, а ей в бокал вина. «За исполнение желаний, с удовольствием». После второй рюмки Угрюмов пригласил Машу на танец. Они вошли в гостиную, где Наталья Сергеевна сидела за роялем, а Изольда и Константин красиво вальсировали, призывно глядя друг на друга. От выпитого вина у Маши слегка кружилась голова, в теле появилась расслабленность, ноги почему-то плохо слушались. Осторожно и в то же время уверенно держа партнершу, Федор Федорович с затаенной завистью говорил: «Это божественно, это нетленно. Как бы я хотел, подобно великому Бонапарту, поставить свою фамилию на полотне Рафаэля или на партитуре Чайковского. Но, к сожалению, не дано. Я пришел в этот мир и уйду из него никому неизвестным». «Вы писали стихи?» — спросила Маша. «Милая девочка, я делал все в своей жизни. Может быть, что-нибудь совершил бы, но пришли плебеи и пытаются разрушить мой мир, наш мир. И вместо всего святого и чистого я вынужден огнем и мечом спасать свое добро. Если бы вы знали, с каким наслаждением я душу, стреляю, вешаю всех этих коммунистов и комиссаров». При этом он опять так проницательно заглянул в девичьи глаза, что она снова почувствовала леденящую стрелу, пронзившую ее насквозь. «Извините, — остановилась Маша, — я больше не могу. Голова...» — она покрутила пальцами над прической, — «и ноги не слушаются». «Я сам, признаться, порядком утомился, давно не танцевал. Спасибо вам за чудесный вечер. Я, пожалуй, пойду отдохну». Придерживая девушку за локоть, он помог ей спуститься со второго этажа, уже стоя перед дверью ее комнаты, по-отечески предупредил: «Никому больше не рассказывайте, что вы приехали к жениху. По неопытности вы можете поведать свою историю чекисту, и тогда принесете несчастье своему Юрию. Я ведь тоже, подобно вашему жениху, скитаюсь, как бездомный пес. Но будем верить, что скоро нашим мытарствам наступит конец. Спокойной ночи». Как только она осталась за закрытой дверью, сердце ее бешено заколотилось, и она чуть не запела от радости, что все ее терзания остались за чертой. «Ваши лично!» С полной уверенностью обратилась она к хозяину дома, мысленно возвращаясь в гостиную: «Кончится скорее, чем вы думаете». Хотя неведомая сила тянула девушку к окну, она, не желая больше подвергать себя, а главное операцию, риску, быстро разделась и с наслаждением распласталась под пуховым одеялом, заботливо приготовленным с вечера Натальей Сергеевной. Она была уверена, что за ночь они не один раз заглянут в комнату, чтобы удостовериться в ее присутствии, и потому, к своему удивлению, быстро и крепко заснула. Утром она проснулась от легкого стука в дверь. В проеме показалась большая голова Федора Федоровича. Он был в хорошем расположении духа. «Очевидно, уже принял туалет», — пахнуло мягким ароматом духов ландрина. «Доброе утро, Машенька! Доброе утро! Ждем вас к столу!» Как заботливый отец избалованную дочь пригласил он Казанскую в столовую. «Не ушел! Не ушел!» — пело ее сердце. «Значит, поверил! Надо спешить!» За чашкой чая он спросил, правда ли, что она готова продать фамильные ценности. Она подтвердила. Рука ее потянулась к вороту платья, но тут же, смутившись, девушка попросила разрешения выйти на минуту. «Не спешите расстаться с такими дорогими реликвиями», — посоветовал Угрюмов, удерживая ее на месте. «Поживите пока у нас так, а позже мы сочтемся, ведь мы же свои люди». «Конечно, конечно», — поддержала его Наталья Сергеевна, — «не спешите, Машенька». Странное дело. Это участие вдруг напрягло ее нервы. Спазма сдавила горло, и она с трудом проглотила кусок бутерброда. Непрошенная слеза скатилась по щеке. «Вам нужно полежать», — встревожилась хозяйка. «Лучше я выйду на улицу», — сказала Маша, поднимаясь и вопросительно глядя на Изольду. «Да, я сейчас одеваюсь». Не чуя ног, Казанская подошла к вешалке, надела пальто и очутилась на крыльце. Бодрящий ветерок остудил воспаленное лицо. Она несколько раз глубоко вздохнула, все еще с надеждой поглядывая искоса на противостоящий дом. И, конечно же, Изольда задерживается умышленно. Нет, господа, она не даст повода подозревать себя в связях с чекистами. Постукивая каблучками ботинок, Маша терпеливо ждала подругу. Наконец та вышла, кутая лицо в махеровую шаль. Молча подхватила квартирантку под руку и буквально потащила ее с крыльца. В госпитале Маша, улучив минуту, зашла к комиссару. «Я сотрудник особого отдела Казанская. Мне необходимо срочно позвонить». «Давай, звони!» — охотно пододвинул он аппарат. «То-то я в первую встречу подумал. Слушай, — засиял комиссар от собственной находчивости, — может, тебе лучше туда лично поехать, а то вдруг подслушают?» «Это мысль», — согласилась Маша. «Пошлите нас с Изольдой за ранеными в Губчика, срочно». «Она тоже из наших?» — удивленно уставился на девушку комиссар. «Она из них». «Вот стерва!» — грохнул кулаком по столу однорукий. «Так я и чуял». Скоро от центрального подъезда госпиталя отъехал автофургон с большими красными крестами на бортах, а через полчаса двухэтажный дом на Астраханской был оцеплен сотрудниками ЧК. Но, увы, Угрюмова там уже не было. Доставленная в отдел Наталья Сергеевна на вопросы о местонахождении мужа твердила одно и то же. «С тех пор, как он выехал из Царицына, известий о нем не имею». Изольда держалась высокомерно до наглости. «Зря время теряете, гражданин начальник», — безапелляционно заявила она, даже не присев на предложенный стул. «У нас с хозяйкой был заключен джентльменский договор. Меня не интересуют ее гости, ее мои». «Но она же ваша тетя, такая же, как Луи Филипп, ваш дядя». На повторном допросе, когда ей сказали, кто эти дни жил с ними под одной крышей, Изольда даже оскорбилась, точно лично знала об этом прежде чекистов. Повторив, что ее никогда не волновали гости и хозяйки, она потребовала своего немедленного освобождения или листа бумаги для подачи протеста советскому прокурору. «Ну, бумагу мы вам дадим», — — пообещал начальник отдела, — через сутки. Но имейте в виду, гражданочка, к этому времени господин Угрюмов будет здесь, и нам не понадобятся ваши показания. Так что идите и хорошенько подумайте, прежде чем писать протест. Когда смеркалось, в отдел доставили старика в железнодорожной форме, который случайно зашел в дом Угрюмовых, перепутав его с соседним. Но так как его уличили в незнании даже фамилии соседа, он, утирая скупые слезы, признался, что послан начальником узнать, может ли тот прийти в свой дом. Через полчаса доставили второго связного, еще через полчаса третьего. Это была девочка-подросток, разносчица телеграмм. Все они клялись, что хозяина дома никогда в глаза не видели, и где он находится сию минуту, не знают. Но посылал их один и тот же человек, помощник начальника станции. Выехавшие за ним сотрудники не обнаружили его на станции. Операция оказалась под угрозой срыва. Снова пришлось вызывать на допрос хозяйку. Когда она обессиленно опустилась на стул, в кабинет вошла Маша. Наталья Сергеевна с ужасом посмотрела на девушку и спросила: «И вас не пощадили?» «Знакомьтесь», — представил ее следователь, — «Мария Николаевна Казанская, сотрудник особого отдела». Он еще не договорил до конца фразу, а хозяйка с онемевшим от ужаса лицом и оловянными глазами, готовыми вылезти из орбит, грузно сползла со стула, теряя сознание. Когда ее привели в чувство, она, глядя в угол кабинета, сказала: «Боже, если и ты на их стороне, я покоряюсь воле твоей». И она попросила записать свое признание. Ее муж, полковник царской армии Фридрих Финстер, известный советским товарищем под именем Федора Федоровича Угрюмова, в настоящее время должен находиться у сторожа кладбища за Голубинской улицей. Уже в полной темноте чекисты обложили сторожку, небольшой каменный домик, прижавшийся к ажурной ограде возле калитки. На стук долго не отвечали. Наконец зашаркали то ли валенки, то ли галоши, и недовольный голос поинтересовался, кого принесли черти в столь поздний час. Начальник отдела сжал плечо Марии. Та, подделываясь под разносчицу телеграмм, зябко шмыгая носом и переводя дух, начала объяснять сторожу, что она никакой не черт и не сатана, а служебное лицо, и послана сюда сообщить, чтобы его гость в дом на Астраханской показываться не смел, потому что там засада. «Мели, мели, Емеля, твоя неделя!» — насмешливо произнесли из синей. Там снова воцарилась тишина, подобная кладбищенской. «Так ты понял, дед!» — крикнула Маша, приложив губы к замочной скважине, и, не ожидая ответа, добавила: «Ну, я побегу обратно, а то боязно тут у вас». «Погодь!» — потребовали из синей, и в приоткрытом дверном проеме показалась голова сторожа. «Одна?» «Одна!» — жалостливо проголосила Казанская. «Ну, заходь!» Сторож утонул в темени коридора. Маша шагнула туда, как в пропасть, и шепотом произнесла: «Чего заходить-то? Я все передала, что Виктор Назарыч наказывал». «Ступай в светелку! Самому скажи!» — распорядился сторож, открывая дверь в комнату, освещенную подвешенной к потолку лампой. Не успела Маша сделать шага к порогу, как за ней с грохотом распахнулась дверная створка, сторож отлетел в угол, зазвенев кучей лопат, и мимо нее промелькнуло два сотрудника. Но, очевидно, в комнате были готовы ко всяким неожиданностям. Первым же выстрелом из-за печки была погашена лампа. Тут же звенькнули стекла окна. Из другого угла полили прямо в темноту дверного проема. С улицы тоже раздалось несколько выстрелов. «Значит, сумели выскочить», — подумала Маша. «Неужели он?» Она выбежала из синей и крикнула: «Не стреляйте!» «Не в кого уже стрелять», — успокоил ее начальник отдела. Бородатого взяли, а того, кажется, пришили к стенке. Он направился к синям, обращаясь к невидимому сторожу. «Иди в комнату, старик, зажги другую лампу или фонарь». Повернулся к углу дома, позвал. «Сергеев, веди задержанного». Сторож, глубоко вздыхая и приговаривая про грехи наши тяжкие, засветил другую лампу. Маша взглянула на убитого. Это был не Угрюмов и даже не Каптинармус. Она стала ожидать задержанного. И как только в тусклом свете показалась высокая статная фигура бородатого человека, девушка ощутила страшную усталость. Если бы она не прислонилась к стене, ноги не удержали бы ее. Бородатый сделал шаг, поднял голову и застыл. Несколько секунд Угрюмов глядел на Машу, а затем со злой иронией произнес: «Старый идиот, на какого живца клюнул?»